Пока не порождена подлинная разочарованность в сансаре, природа которой прихватываемой совокупности, невозможно зарождение подлинной заботы о свободе, а также нет возможности возникнуть великому состраданию к живым существам, скитающимся в сансаре. Следовательно, это состояние разочарованности играет величайшую роль, вступаемая в Махаяну или в Хинаяну. Чтобы эта разочарованность зародилась, надо, пользуясь благородным словом Будды и авторитетными комментариями, обрести ясные знания. Затем, долго культивируемое аналитическое созерцание должно произвести решающую духовную перемену. Поэтому я рассказал об этих 8 страданиях, поведанных Бхагаваном в истине страданий. Чтобы мы осознали ущербность сансары, согласно Ариасанге, который хорошо их разъяснил. Устами потопа. Пока рождаемся среди 6 типов существ, испытываем страдания болезни, смерти и прочие. Есть болезнь, значит, есть причина болезни, есть смерть, есть причина смерти. Ни с того, ни с сего они не возникают. Таков характер и природа сансары. Пока мы живем в сансаре, никуда не уйти от этого. А если удрученные, мы решаемся покинуть ее, то необходимо покончить с рождением, покончить с его причиной. До такого осознания и размышляйте о ранее написанных рождениях, старости, болезни, смерти и прочих возникающих страданиях. Второе. Размышление о 6 горестях. В толковании послания к другу говорится о 7 горестях, но поскольку последние из них – резюме предыдущих, здесь будем размышлять о 6. Горесть неопределенности. Вращается колесо сансары. Отец, мать и прочие близкие в других жизнях становятся врагами. Враги становятся друзьями. Точно так же отец становится сыном, а сын – отцом. Жена становится матерью, мать – женой и так далее. После смерти сплошные превращения. Поэтому ни на что нельзя положиться. В послании к другу сказано. В сына отец обратится. Женой мать может стать. И друзьями враги, или напротив. В сансаре ни в чем определенности нет никакой. Даже в этой жизни враги и друзья меняются ролями. В вопросах Субаху говорится. Порой враги становятся друзьями, как и друзья становятся врагами. Или кто-то может стать нам безразличным, а безразличный может стать врагом, а может другом. Зная это, мудрый привязанности не питает к людям. Так бросьте тешиться своей дружбой, а предавайтесь ко благим делам. Созерцая в таком духе, устраняйте привязанность и нетерпимость, возникающие из-за деления существ на друзей и врагов. Поймите, что никак нельзя полагаться на сансарное, и разочаруйтесь. Горесть ненасытности. Сказано. Мы все уже высосали, перерождаясь моря материнского молока. Но, видно, хотят пить, и пить его снова в сансаре, живущей жизнью мирской. Вдумайтесь, сколько каждый уже выпил материнского молока и сколько выпьет еще, если не будет практиковать путь освобождения. Это лишь образ, указывающий на необходимость разочароваться в сансаре, размышляя о том, что нет таких благ и страданий сансары, которые бы мы уже не испытали. Ведь вкушение подлинного счастья должно удовлетворить душу, а сансарными удовольствиями, сколько ни радуйся, не удовлетворишься. Желание будет все возрастать, а из-за этого вечные скитания в сансаре, нестерпимые, бесконечно долгие мучения, даже малой части которых не возмещают те удовольствия. В послании к другу сказано. Как лезет в пламя ради избавления, измученный червями прокаженный, но там успокоения не находит, так мучается раб своих страстей. В кратком изложении Парамит сказано, если ты обретая все то, что желаешь, вновь желанием своим день за днем предаешься. И хоть много обрел, все равно не насытен. То какая болезнь хуже этой, скажи. И в послании к ученику. Кто не перерождался сотни раз? Каких блаженств при этом не изведал? Какой чарующей красой не обладал, сравнимый с белоснежным опахалом, из волосинок ячьего хвоста, но страсть еще сильнее возрастает. Нет мук, каких не знали бы существа, и нет желаний, что насытили поднажды. Нет никого из тех живых существ, в чьей мы не побывали бы в утробе, но как в сансаре не утратили страстей? Подумайте над этими высказываниями. А если поразмыслим еще и над сказанным Ашвакхошей, устранением мучений, то совсем разочаруемся в сансарном существовании. И когда вновь и вновь, попадая в воды, пил расплавленную кипящую медь, столько было ее, что всем водам морей с ней объемом никак не сравнится. А когда ты рождался свиньей или псом, в те рождения столько сожрал нечистот, что их куча была бы громадней горы под названием Сумеру, царицы всех гор. Отрываясь от близких своей, от близких своих и друзей в круговерти, покуда ты в ней пребывал, столько плакал, что море твоих горьких слез не вместит и сосуд океана. По причине раздоров с другими и ссор головы-то лишался, и если сложить все те головы в кучу, то будет гора, что мир Брахмы своей высотой превзойдет. Ну, а если не навозом, который ты съел от ужасного голода, бывший червем океана молочного, глуп наполнять, весь великий заполнился бы океан. Итак, в устройстве древа Будда увещает. Ты вспомни о прежних бесчетных телах, которые в низших желаниях зря растранжирил, и тотчас усилия все к пробуждению направь, стараясь всецело отказываться от желаний. Ты вспомни о прежних своих несчастливых телах, которые в низких желаниях зря растранжирил, ведь ты не порадовал Будд, что бесчетны, как в Ганге песок, и слов наставлений подобных ни разу не слушал. Согласно сказанному следует помнить, что обретение любых сансарных благ обманчиво, и что уже растрачено бесчисленное множество тел, которые безмерно натерпелись бессмысленных мучений. Подумайте о том, что так будет и дальше, если не прилагать усилий. И пусть в вас пробудится разочарованность. Устами Чингавы. Господин учитель, каких только тел я не обретал с безначальных времен, не имея такой, как сейчас, возможности практиковать дхарму Махаяны. Поэтому надо приложить все усилия. Устами Самгупты. Устами Сангбхуба. Необходимость всей сансаре то подниматься, то низвергаться вверх тормашками обезнадеживает. Надо вдуматься, пока не зародится подобное состояние ума, а когда зародится, необходимо его постоянно укреплять. В. Горесть нескончаемого оставления тела.